Глава первая. Лорд Тень сидел в любимом кресле. Задумчиво рассматривал бокал и медленно перебирал в воздухе горящими пальцами. Расположившаяся по другую сторону стола девушка следила за его действиями с крайним неодобрением. «Вам еще не надоело?» «Нет». Джека опустил руку вниз, упершись ладонью в столешницу. «Не надоело». Многострадальное дерево обуглилось и почернело. К потолку взвелись клубы вонючего дыма. «Опять дышать этой вонью! Прекрасно! Лучше бы рассказали, что случилось на приеме». «Я рассказывал, Черри. Все прошло хорошо». «И поэтому вы уже второй день выглядите так, словно кто-то умер». Капитан тяжело вздохнул, заставил пламя исчезнуть и сделал глоток вина. Ему очень хотелось отправить въедливую помощницу куда-нибудь очень далеко. Но вымещать свое раздражение на подчиненных было неоправданной глупостью. Отец постоянно говорил об этом во время обучения. «Отец». Джека поморщился. На его месте старший лорд Тень давным-давно выбросил бы из головы все случившееся осенью, после чего спокойно занялся своими прямыми обязанностями. А вот он... Императору картина понравилась. Императрице не очень. «Само собой», — стражница протянула руку к бутылке. «Я бы на ее месте вас после такого сосвету сжила». «Вряд ли она будет этим заниматься». «Чего вы вообще хотели добиться?» «Сложный вопрос». Капитан невольно вспомнил события последних месяцев и едва заметно покачал головой. К сожалению, время в очередной раз расставило все по своим местам. На троне сидел убийца, рядом с ним находилась та, кто еще совсем недавно... Он вспомнил о данной императору клятве и вовремя оборвал свои мысли. «Ты была права». Девушка с подозрением уставилась на командира. «То есть?» «Что тут непонятного?» Джека сделал глоток вина и поднял взгляд к потолку. Идея с картиной была глупостью, никому не нужным протестом. «Вы уже 6 месяцев протестуете», — заметила Черри. «За это время можно было восстановить тайную стражу, наладить отношения...» «Я не буду служить человеку, убившему собственного отца. Это неправильно. Благодаря этому императору вам удалось спасти город». «Хватит его оправдывать», — лорд бросил на собеседницу злой взгляд. «Смерть старика была нужна только для того, чтобы он смог попасть на трон. Город здесь ни при чем, и ты отлично это знаешь». Черри недовольно поджала губы. «Знаю. Но зачем тогда все это? Уйдите в отставку, переберитесь в княжество и забудьте об империи. Какого демона вы вообще принесли присягу?» Капитан промолчал. Рассказывать помощнице о давней угрозе, высказанной тогда еще принцем в ее собственный адрес, ему не хотелось. «Это из-за леди Шены?» «Нет. Давай закончим этот разговор». «Как скажете, командир». Несколько минут в комнате царило грустное молчание. Стражница задумчиво рассматривала полупустую бутылку, Джек размышлял о своем будущем. Тихое противостояние, начатое им после смерти предыдущего правителя, ни к чему не привело. Новый император принял как данность то, что тайной стражи в городе больше не существует. Пожаловал спасшему Валеску лорду орден, а затем просто забыл о его существовании. Перед капитаном по-прежнему были открыты все двери, его указания выполнялись, казначей исправно начислял жалование. Но какого-либо смысла в этом уже не было. Страна продолжала жить, а вот он... Щепка интересовался. «Как у нас дела?» — нейтрально произнесла Черри. Старался намекнуть, что был бы не против вернуться. Говорит, знает людей, которые могут вам пригодиться. «Пока я здесь командир, этому не бывать». «А зря. В голосе собеседницы послышалось осуждение. «Вы разрушаете то, чем всегда занималась ваша семья. Ваш отец...» Джека ощутил мягкое тепло, струящееся по его правой руке. Глубоко вздохнул, а затем перевел тяжелый взгляд на сидевшую перед ним девушку. «Ты перегибаешь палку. Хватит пить. Иди в кабинет, разберись с текущими делами». Черри залилась краской, отрывисто кивнула, после чего встала и ушла, оставив его в одиночестве. Некоторое время лорд неторопливо крутил бокалом, рассматривая переливающуюся на дне бордовую жидкость. Потом оставил вино в покое, поднялся и тоже вышел из здания, направившись к казармам императорской гвардии. Во всем случившемся за последние полгода был только один приятный момент. Страдавший от безделья аристократ взял себя в руки, возобновив заброшенные было тренировки. Прыжки через бревна и фехтование неплохо отвлекали от дурных мыслей, а усталость избавляла от неприятных мыслей, касающихся бесцельно проводимого им времени. Возникала некая иллюзия занятости, причастности к действительной службе. Лорд Тень, заведовавший тренировочной площадкой, седовласый гвардеец, отвесил ему легкий поклон. «Фехтовать или бегать?» «Приятного дня, Кэмэл», — кивнул в ответ Джека. «Наверное, бегать. У меня тут двое ребят просили за них слово замолвить». «Я пока что никого к себе не беру». «Речь не об этом, лорд Тень. Они хотят позвенеть мечами. Но не так, как это делаем мы, а как это делают в подворотнях». Капитан немного удивился, но тут же догадался, о чем именно говорит собеседник. «Стараются узнать, на что способна тайная стража?» «Зачем?» «Не стража», — Кэмэл протестующе мотнул головой. «Ребятам требуется понять, чего можно ожидать от портовых районов». «Ради чего?» «Гвардия служит во дворце». «Им это в любом случае пригодится, лорд Тень. Ну, если вы...» «Хорошо. Я не против». Джека неожиданно осознал, что ворочить бревна, прыгать и бегать ему сегодня попросту лень. «Они здесь?» «Я позову их, лорд Тень». «Захвати тогда левый наруч и какую-нибудь тонкую дубинку по дороге». «Будет сделано». Хотя появившиеся 10 минут спустя гвардейцы оказались заметно младше его самого, выглядели они на удивление серьезными и собранными. «Лорд Тень, спасибо, что согласились нам помочь», — поклонился один из них. «Меня зовут Веркоши Пастый, а это Скельт». «Приятного дня, лорд Тень», — уважительно кивнул второй. «И вам приятного дня». Капитан застегнул наруч и кое-как устроил за поясом принесенную смотрителем палку. «Скажите, что конкретно вы от меня хотите?» «Мы хотим понять, каким образом нас могут убить, лорд Тень. Мы хорошо фехтуем, но этого недостаточно». «Кто вам сказал, что этого недостаточно?» — удивился Джека. «Вряд ли...» «Простите, лорд Тень», — вмешался устроившийся под маленьким деревянным навесом Кэмэл. «Это мои слова. У ребят есть хорошие задатки, но им нужно увидеть другие стороны боя». «Понятно. Ну, давайте. Вот ты». Верко вышел на площадку и достал клинок. «Начнем?» «Да». Капитан перебросил свой меч в левую руку, опустил правую ладонь на дубинку и развернул ее в сторону противника. «Ты убит». «То есть?» «Проклятие! Я понял, лорд Тень, мне нужно было уходить в сторону». «Тебе нужно было обратить внимание на мое снаряжение. По миру ходят сотни магических жезлов, и у врага вполне может оказаться один из них». «А как же амулет?» «Он дает еще один шанс, но если жезл хороший, а тебя действительно хотят убить, то амулет не спасет». «Я понял. Еще раз». Вместо ответа Джека скользнул вперед, сделал выпад. Гвардеец отступил на шаг, отбил летящее в грудь лезвие, после чего замер в защитной стойке. Капитан сменил руку, опять взялся за дубинку, и Верко, прошептав ругательство, бросился в атаку. «Удар! Блок! Удар! Стой!» «Что сейчас?» «Мы в тайной страже носим скрытые клинки. Ты не дал мне воспользоваться жезлом, но забыл, что я могу прятать запасное оружие». Примостившийся рядом с Кэмэлом Скельт осторожно кашлянул. «Скажите, лорд Тень, а что еще может быть у врага в такой ситуации, кроме жезла и скрытого ножа?» «Амулет. Благодаря ему можно игнорировать определенную угрозу и атаковать в ситуации, которая выглядит заведомо проигрышной. Вам доступно то же самое, кстати». «Это мы знаем, лорд Тень», — кивнул Верко. «Мы тренируемся сражаться и так, и этак». Он имел в виду, что еще встречается на улицах. «Алхимия. Огненную смесь достаточно легко достать. Но у нее есть недостаток. Разбить флакон о простую одежду почти невозможно. Его нужно кинуть или под ноги, или в доспехи, если они есть». «Но это тоже не всегда помогает», — кивнул Скельт. «Значит, жезлы, скрытое оружие и все?» «Нам этого достаточно. Если враг далеко, можно использовать жезл. Если близко, наручный клинок». «Поэтому в бою с незнакомым противником требуется жестко выдерживать среднюю дистанцию». Джек чуть-чуть подумал, а затем пожал плечами. «Наверное, да. Но противники бывают разными. Что еще?» 2 часа спустя он медленно вышел с площадки, искупался в расположенном рядом с ней бассейне и двинулся к резиденции тайной стражи. Хотелось есть. Болела отбитая ударом меча рука. Противно ныло получившее пинок бедро. Очередной день прожит не зря. Вернувшись в пропахшую дымом комнату и заняв свое привычное место, некоторое время Джека просто отдыхал, меланхолично глядя на разбросанные по столу черные отметины и лениво думая о том, чем заняться дальше. Затем быстро усиливающийся голод вынудил таки его сделать выбор. Капитан энергично встряхнулся и отправился переодеваться для очередной прогулки. Сменил костюм на более неказистый, взял простенький меч, прикрепил к поясу оплетенный кожаными ремешками жезл, слегка взъерошил волосы. Через полчаса из дворцового города вышел ничем не примечательный человек. То ли охранник одного из торговых караванов, то ли наемник, то ли обычный путешественник, мимоходом заглянувший в столицу. Идеальный, проверенный десятилетиями облик. На улицах столицы до сих пор продолжался праздник. Император, отказавшийся делать свою свадьбу излишне торжественной, все же не поскупился на развлечения для жителей Валески. Бесплатное вино и пиво, приглашенные со всей округи музыканты и фокусники, доставленные из южных лесов звери и птицы. Джека покинул императорскую дорогу, прошел к расположенной неподалеку от нее маленькой площади, а затем встал в очередь за пивом и начал слушать голоса окружавшей его толпы. «Императору мое уважение! Душа радуется!» «На императрицу бы посмотреть. Какая она, интересно?» «Танцовщицы из Сакко приехали. Я такого еще нигде не видел. Девки огонь!» «За пару золотых с ними договориться можно. Попробуй, я вчера...» «Пара золотых? Откуда?» «Здесь пиво хорошее, а вот у реки опять какую-то мочу раздают». «Говорят, императрица... как южный цветок, красивая, скромная». «Видел, когда у ее отца служил, такая девушка». «Загадили весь город этими цветами, у меня от них голова болит. Только пивом и спасаюсь». «За императора! Пусть будут долгими!» Настал его черед разжиться пенным напитком. Устроившийся возле огромной деревянной бочки хмурый мужик налил пиво в потертую глиняную кружку, протянул ее капитану и сердито произнес: «Посуду вернешь, понял? А то знаю я вас». «Она ведь тоже бесплатная», — Джека с сомнением осмотрел грубую и слегка щербатую емкость. «Император сказал...» «А, много ты знаешь про императора!» Мужик агрессивно упер руки в боки. «Откуда посуду на всех взять, а?» «Так пусть со своей приходят». «Тогда давай обратно пиво и возвращайся с кружкой, ясно?» «Слышь, болтун!» — раздался позади чей-то недовольный голос. «Очередь-то не задерживай, а? Пей и проваливай!» «И посуду вернуть не забудь!» Спорить с жаждущими угощения людьми было глупо. Лорд отодвинулся немного в сторону, прислонился к фонарному столбу, а затем продолжил наблюдать за жизнью города. Кроме выдававшего пиво мужика, на площади расположились несколько музыкантов, жонглер и зверолов, демонстрировавший пойманного в устье ледяной крокодила. Огромный черный ящер сидел в железной клетке. Ворчал, щелкал пастью и всячески демонстрировал свой дурной нрав. «Его можно потрогать», — донесся до капитана голос охотника. «Не бойтесь, сзади он безобидный». В скопившейся на безопасном отдалении толпе послышались боязливые смешки. Но спустя несколько секунд какой-то паренек все-таки воспользовался предложением. Подошел к клетке и осторожно взял крокодила за самый кончик хвоста. Зверь дернулся, вскинул голову, а затем выдал новую порцию ворчания. Смельчак с руганью и смехом отскочил назад. Лорд сделал глоток, недовольно скривился и перевел взгляд на жонглера. Потом на музыкантов, потом снова на жонглера. С точки зрения командира тайной стражи, ничего интересного в столице не происходило. Люди веселились, возносили хвалы императору, глазели на организованное для них представление и пили. Никто не замышлял страшных убийств, никто не собирался вызывать в город очередного демона. Вспомнив о невесте, Джеко еще раз поморщился, затем оставил пиво рядом с фонарем, а сам скрылся в ближайшем переулке, направившись к облюбованному еще прошлой осенью трактиру. Дошел до располагавшегося в нескольких сотнях шагов от площади здания, поднялся по скрипучим ступенькам, дернул на себя дверь. Сегодня внутри заведения оказалось непривычно темно, рассохшиеся ставни были тщательно прикрыты. Слегка растрепанные портьеры плотно сдвинуты, а на стенах горели всего несколько масляных ламп, заполнявших длинный зал тоскливыми дрожащими тенями. Впрочем, лишнее освещение здесь вряд ли требовалось. Кроме хозяина, в помещении не нашлось ни одной живой души. Ханан Осколок, с гримасой отвращения протиравший стеклянную кружку, кинул сердитый взгляд на потревожившего его покой гостя. Но тут же узнал капитана и чуть-чуть подобрел. «Заходите, лорд. Хоть что-то хорошее среди всего этого дерьма». «Тебе тоже приятного дня». Джека подошел к стойке и забрался на громоздкий стул. «Чем ты так недоволен? Не нравится императорский праздник?» «Вот где у меня этот император вместе с его праздником». Трактирщик эмоционально провел по горлу ладонью. «Пятый день уже пиво раздают, а со жратвой лишь сегодня закончили. Кому нужно идти ко мне, если вокруг все бесплатно?» «Ничего, такое редко бывает. К тому же пиво там плохое». Осколок злорадно кивнул. «Само собой. Жаль только, что это мало кого волнует. Вы как, просто поговорить зашли или по делу?» «Есть хочется. Соберешь чего-нибудь?» «Соберу, конечно! Алижа, бегом сюда, лентяйка!» Раздался быстрый стук каблуков, и за спиной у Ханана появилась высокая черноволосая девушка, довольно милая, но слегка недовольная. «Приготовь гостю нормальную еду!» — ворчливо произнес хозяин. «Ребрышки разогрей, картоху пожарь, чтобы как у людей, ясно?» «Хорошо, дядя». «Учится потихоньку», — сообщил осколок, когда помощница скрылась из виду. «Как в город приехала, все дурь в голове играла, и везде женихи и лорды мерещились. Заставить работать нельзя было. А теперь остепенилась вот». «Ну, аристократы у тебя часто бывают, так что она права». «Ха!» — трактирщик довольно осклабился и повернулся к стоявшей рядом бочке. «Я бы слова не сказал, если бы она в вас пальцем тыкала. Так нет же, ругала недавно, что я со всякой солдатней пиво пью». «Наливать?» «Наливай. А то, что ругала, это правильно. Молодец она у тебя». «У вас тоже подруга серьезная». Ханан поставил перед Джека наполненную темным пивом кружку и принялся набирать вторую. «До сих пор помню, как грозилось мне руки обстричь, если я кому лишнего сболтну». «Ну, тоже правильно. Перестаралась, конечно, но все равно». «Да я не в обиде, лорд Тень. Понимаю же. А почему вы ее сегодня с собой не взяли?» Джек вспомнил недавний разговор с Черри и хмыкнул. «Работает. Ей полезно». «А вы, значит, работать по-прежнему не хотите? До сих пор?» В голосе собеседника проскользнули осуждающие нотки, заставившие капитана испытать легкую злость. Ханан, до сих пор ничего не знавший об истинных причинах его безделья, вполне логично считал начальника тайной стражи обычным лентяем. И ладно бы просто считал, но напоминать об этом во время каждого разговора. «У меня почти не осталось людей, а новых взять неоткуда». Лорд сделал осторожный глоток, а затем уважительно кивнул. «Прекрасное пиво». «Стараемся, лорд Тень. Скажите, правду говорят, что у вас с императрицей любовь была?» Джека подавился, фыркнул и закашлялся, обрызгав все вокруг пеной. Трактирщик довольно прищурился. «Ведут себя как свиньи. А мне за ними убирай», — послышался у него за спиной сердитый голос Алижи. «Держи свои ребрышки. Картошка скоро будет. Кружку со стола убрал?» Капитан сдвинулся в сторону, предоставляя девушке возможность протереть стойку. Затем, дождавшись, пока она снова уйдет, развернулся к собеседнику. «Кто это говорит? Отвечай. Быстро». «Много кто?» Трактирщик ощутил неладное и сразу же посерьезнел. «Вроде как гвардейцы вас видели когда-то, и вы сами им о чем-то таком хвастались. Значит, это правда?» Лорд не ответил, сосредоточенно рассматривая дальнюю стену. То, что гвардейцам было известно про его давний роман, новостью не являлось. Но до сих пор им хватало ума не болтать об этом направо и налево. Что изменилось сейчас? Праздник? Пиво? Вот ведь! Он ощутил быстро сгущающиеся над своей головой тучи. Во дворце прошлая жизнь невесты мало кого заботила. Практически все столичные аристократы могли похвастаться многочисленными добрачными связями. Но вот простому народу о чем-то подобном знать не полагалось. Жена императора — это... «Твоя картошка!» Перед ним оказалась миска с золотистыми ломтиками. «И попробуй только здесь все обляпать. Ясно?» «Ясно». Не обращая внимания на сердитую девушку, Джеков два глотка допил пиво, а затем протянул опустевшую кружку Ханану. Тот кивнул и принялся набирать следующую порцию. «Все настолько плохо, да?» «Еще не знаю. Отойдем в зал». Осколок покосился себе за спину и кивнул. «Идите, я сейчас только возьму чего-нибудь на закуску». «Хорошо». Устроившись в самом темном углу, Джека почувствовал себя заметно лучше. Ошеломление от неожиданной новости прошло. Вернулась способность рассуждать взвешенно и спокойно. Слухи о дворцовых интригах возникали с завидной регулярностью. Возникали, некоторое время гуляли по столице, а потом исчезали, бесследно растворяясь в реке времени. Как правило, никого из лордов такие сплетни не беспокоили. Про каждого из них в свое время рассказывали что-то подобное, и каждый знал цену людской болтовне. Но сейчас все-таки был немного иной случай. Дождавшись, когда трактирщик устроился по другую сторону стола, капитан глубоко вздохнул, прикрыл глаза и медленно произнес: «Слушай очень внимательно. Мне нужно знать самую полную и самую детальную версию этой истории. Нужно, чтобы ты вспомнил каждую мелочь. Не спеши». Собеседник осторожно кивнул и задумался. Лорд не собирался его торопить, взял в руки восхитительно пахнущее ребрышко. Соскучившийся по еде желудок дернулся от предвкушения. «Деталей не так уж и много», — произнес Ханан, когда Джека успешно расправился с мясом и взялся за картошку. «Но эти детали очень четкие. Такие сложно придумать». «Рассказывай». «Говорят, что вы соблазнили императрицу сразу после того, как был изгнан демон». «Сразу после того, как я разрушил печать демона». «Нет». Осколок решительно помотал головой. «О том, что это вы его прогнали, никто не говорит». «Ясно. Дальше». «Вы воспользовались всеобщей радостью, добились своего, а затем оставили девушку ради своей любовницы из тайной стражи». Вот значит как». «Не перебивайте, лорд Тень. Вы поигрались с леди Шиповник, бросили ее. Но затем, когда она уже стала невестой императора, поняли, чего лишились. Попробовали вернуть все назад, но, само собой, из этого ничего не вышло. Тогда вы сделали прощальную гадость. Подарили ей на свадьбу картину, которая висела у вас в спальне». «Вот же». «И теперь совершенно неизвестно, чего от вас ожидать», — закончил свою речь осколок. «Возможно, вы уже сговорились с эльфарами или с сакцами». «О чем я с ними сговорился?» «Ну, не знаю». Ханан беспомощно развел руками. «Об этом не говорят». Наступило тягостное молчание. Трактирщик старался не привлекать к себе лишнего внимания, а Джека размышлял о только что услышанном. Пустить сплетню про его давнишние отношения с леди Миртой мог кто угодно. Сочинить историю о новой любовнице и попытках вернуть все обратно тоже. Но раскрыть смысл его подношения, ошибившись только в незначительных деталях. Вот ведь. Что? Ничего, принеси еще кружку. Пока хозяин заведения ходил к бочке, Джека вспоминал тех людей, которые имели возможность выпустить в столицу порочащий его слух. И думал о том, для чего конкретно это было сделано. Впрочем, ответ на первый вопрос выглядел очевидным. Про истинную подоплеку сделанного им подарка знали только двое. Двое? И Черри? Лорд поморщился от неприятной мысли, но затем решил, что для такого поступка стражнице требовалось окончательно утратить рассудок. А поскольку вела она себя совершенно обычным образом, то... «Принес». Оказавшийся рядом Ханан опустил на стол две кружки. «Значит, это правда? Вы не думайте, я никому ничего не расскажу». Капитан махнул рукой, постаравшись сделать жест как можно более небрежным. Отрицать все подряд было уже поздно. Оставалось лишь создать о ситуации правильное впечатление. Такое, которое могло сработать ему на пользу даже в случае огласки. «Если расскажешь, то это станет уже не моей проблемой, а твоей. Но частичка правды там действительно есть. Мы с леди Миртой встречались еще до появления невесты. Потом она меня бросила. Вот, собственно, и все». Осколок недоверчиво хмыкнул. «А вы с вашей помощницей, значит... совсем не того?» «Не-а». «И картину не дарили?» «Картину подарил», — вздохнул Джека. «Глупость сделал, признаю». «Это у вас от безделья», — нравоучительным тоном произнес собеседник, берясь за свою кружку. «Маетесь дурью». Лорд почувствовал острое желание достать магический жезл и воспользоваться им в качестве обычной дубинки, но все-таки сдержался. «Возможно». «Не просто возможно, а совершенно точно. Причем со стороны это выглядит так, словно вы хотите разорвать все связи со дворцом, и кто-то вам в этом очень серьезно помогает». «То есть?» — Джека навострил уши. «Что ты имеешь в виду?» Ханан немного смутился. «Ну, я хочу сказать, распускает же кто-то этот слух». «Понятно». Он снова задумался, ковыряясь погнутой вилкой в недоеденной картошке. Трактирщик, сам того не подозревая, выделил достаточно важный момент, хотя императрица и обладала всей нужной информацией для создания правдоподобной истории, но для распространения сплетен ей требовался помощник. Тот, кто время от времени выходил в город и мог поболтать по душам с простыми людьми. «Подруги, родственники, служанки, гвардейцы?» — тихо шепнул капитан. «Кто именно?» Осколок благоразумно промолчал, уткнувшись в свою кружку. Из соседней комнаты донесся звон посуды. Джека потер виски, стараясь сосредоточиться на проблеме. Вряд ли подруги Мирты или ее родственники стали бы гулять по столице, распространяя подобные слухи. Служанки... Служанки могли, но доверять им слишком уж наивно. Оставались гвардейцы, давшие личную клятву верности. «Она вас ненавидит?» «Что?» Джека поднял на собеседника удивленный взгляд, но тут же понял, о чем именно тот говорит. «Не знаю. Мы с ней почти не общались в последнее время». «Но вы же сделали ей этот подарок», — хмыкнул Ханан. «Может, и возненавидеть». «Знаю». Ханан не обратил никакого внимания на резкий тон ответа и о чем-то задумался, а затем внезапно спросил. «Почему она вас просто не казнит или не отправит в ссылку?» «Другие аристократы не поймут. Прости, друг, мне пора идти». Выскочив из дверей трактира, Джека по привычке свернул на соседнюю улицу, смешался с толпой и уже через несколько минут оказался по другую сторону императорской дороги. Зашел в первый попавшийся кабак, взял очередную кружку пива, после чего устроился возле дальней стены и продолжил размышления. На душе у капитана становилось все тревожнее. Судя по всему, его необдуманный поступок положил начало каким-то очень важным событиям, таким, на которые бездельничавший последние месяцы лорд совершенно не рассчитывал. Разозленная женщина в порыве ярости, отправившая служанку пустить сплетню про начальника тайной стражи, вполне возможно, и не очень-то умно. Та же самая женщина, решившая создать фундамент для последующего уничтожения своего бывшего любовника и уверенно идущая к поставленной цели. Страшно. Рано или поздно, но гуляющий по городу слух обязательно дойдет до ушей императора. Тот поговорит с женой, и леди Мирта придаст ситуации нужные оттенки. После этого на одной стороне дороги окажется вся империя, а на другой – одинокий капитан, единственная заслуга которого состоит в том, что полгода назад он не побоялся выйти навстречу демону. Джека мотнул головой, стараясь убедить себя в надуманности грядущих проблем. В конце концов, ничего страшного он не сделал, а отправлять аристократов на плаху без достаточных на то оснований было не принято. На этом месте своих рассуждений он весьма кстати вспомнил о том, что прямо сейчас во дворце находится не старый император, а новый, достаточно умный и достаточно беспринципный, такой, от которого можно ожидать чего угодно. Проклятие! Оставив на столе нетронутое пиво, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся к воротам дворцового города. Требовалось обсудить сложившееся положение дел с Черри, подумать о возможных ответных шагах. «Лорд Тень?» Стоявший на посту гвардеец отрывисто кивнул в знак приветствия. «Император требует вас на аудиенцию!» Джека ощутил пробежавшую по спине стайку мурашек, но постарался ничем не выказать охватившего его беспокойства. «Когда?» «Как можно быстрее, лорд Тень. Но император знает о ваших городских делах, поэтому четкий срок не определен». «Ясно. Благодарю». Всю оставшуюся дорогу капитан старался решить, в каком именно виде ему следует идти к правителю. Кем он хочет быть? Скучающим аристократом или выполняющим свою работу стражником? Одетым в мундир бездельником или пропахшим пылью шпионом? И есть ли вообще разница, если его прямо сегодня отправят в могилу? «Лорд Тень, вы должны незамедлительно явиться к императору», сообщил ему очередной гвардеец. «Он находится в своих покоях». Вопрос о подобающей моменту одежде разрешился сам собой. Джека кивнул и направился к ближайшей лестнице. «Прошу вас». Часовой открыл перед ним украшенную золотой филигранью дверь. «Мы доложили о вашем прибытии, но вам придется подождать». «Разумеется». Лорд прошел в небольшую уютную приемную, окинул взглядом стены и замер. Над маленьким письменным столом, за которым новый император любил принимать своих гостей, появилась картина. До боли знакомый ему портрет Эстерси. Идеальное место для дорогого подарка. Зная, что за ним могут наблюдать чьи-то внимательные глаза, капитан улыбнулся и подошел чуть ближе. Рассмотрел фигуру богини, пробежался взглядом по украшенной янтарем раме, довольно кивнул. Потом развернулся, сцепил за спиной руки и отправился гулять вдоль стен, изучая собранные в зале диковинки. Грубые скульптуры северян, живопись Небесного Королевства и Срединного Княжества, бронзовые узоры сакских мастеров, миниатюрные деревца эльфов. Где-то неподалеку хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги. Джека отодвинулся от золотистой статуэтки дракона, одернул куртку, после чего шагнул к центру комнаты. Вошедший в приемную несколько секунд спустя император выглядел серьезным, задумчивым и рассерженным одновременно. Впрочем, на его поведении это никак не сказалось. «Мой император!» «Приятного дня, лорд Тень. Давайте без церемоний. Садитесь. У меня есть к вам разговор». «Конечно, мой император». Собеседник недовольно поморщился, но не стал возражать против официального обращения и устроился за столом. Аристократ выждал пару секунд, а затем расположился напротив. «Скажите, лорд Тень, что вы думаете о возрождении тайной стражи?» Вопрос оказался достаточно неожиданным. Джека, размышлявший о своем подарке и гулявших по Валеске слухах, замялся, потер подбородок. «Даже не так», — император откинулся на спинку кресла и уставился на капитана немигающим взглядом. «Что прямо сейчас делается для возрождения тайной стражи?» «Прямо сейчас исключительно подготовительные шаги, мой император». «Какие конкретно?» Разговор принял не совсем удобный оборот, но обманывать правителя Джека не собирался. «Незначительное, мой император. У меня есть несколько кандидатур для приема на службу, но я не утверждаю их, потому что не уверен в будущем страже». «На чем основаны эти сомнения?» «Я не уверен в том, что являюсь подходящим командиром. Я не уверен, что империи требуется тайная стража, и мне не хочется возглавлять никому не нужную службу». Сидевший перед ним человек ни капли не удивился, только задумчиво кивнул и опустил взгляд на совершенно пустую столешницу. «Вот значит как. Действительно, прямо сейчас ваш отряд насчитывает всего 2 человек и вряд ли способен выполнять свои обязанности. Но вы явно путаете причину и следствие такого положения дел». Поняв, что его только что весьма завуалированно назвали никому не нужным бездельником, Джека выпрямился и отчеканил. Если на то будет ваше желание, я готов уйти в отставку». Император с досадой покачал головой. «Вы, лорд Тень, слишком резки в своих суждениях. Я не забыл о том, что вы сделали для города. И не забыл о вашей присяге. Но в данный момент между нами существует определенное недопонимание. Его желательно разрешить». Капитан предпочел промолчать, рассматривая стену над головой собеседника. Тот, не дождавшись ответа, тяжело вздохнул. «Еще и эти разговоры? Скажите, лорд, зачем вы подарили нам именно эту картину?» «Я знал, что она нравится вашей жене, мой император. К тому же у меня не было ничего получше». Раздался еще один вздох. «Хотелось бы верить. В любом случае, я услышал ваши слова. Можете быть свободны». Выйдя из приемной, Джека практически нос к носу столкнулся с командующим гвардией. Тот вежливо улыбнулся, отступил в сторону и изобразил легкий поклон. «Рад вас видеть, лорд Тень». «Я тоже, лорд Южный. Прошу меня простить, дела». «Конечно, приятного вечера». «И вам того же, лорд». Неожиданная встреча еще сильнее выбила его из колеи. Для чего императору потребовалось вызвать к себе гвардейца? Было ли это связано с произошедшим только что разговором? Вопросы остались без ответов, и капитан в очередной раз почувствовал собственную отстраненность от местной жизни. Раньше он был одним из самых знающих людей во дворце, но сейчас успешно растерял все нужные нити, оказавшись слепым и глухим перед лицом надвигающихся неприятностей. «Глупец!» Джека спустился на первый этаж, прислушался к доносившейся откуда-то издалека музыке, а затем устроился возле одной из колонн, обдумывая способы получения интересующей его информации. Ситуация осложнялась тем, что ему никогда не хотелось общаться со всеми подряд, и во дворце практически не имелось людей, которых он мог бы назвать своими друзьями. Лорд Шарно, управляющий городом, до сих пор при каждом удобном случае вспоминал о спасении своей жены и детей. Вот только известно ли ему о творящихся вокруг интригах? Лорд Южный, скорее всего, гвардеец знал гораздо больше всех остальных. Вот только расспрашивать его о происходящем было попросту бессмысленно. Недавно приехавший в город Рош Звонкий, старый генерал водил близкое знакомство с родителями Джека, но вряд ли он имел возможность помочь ему в сложившейся ситуации. «А все остальные здесь вообще ни при чем», — грустно пробормотал аристократ. «Жаль». Он отошел от стены, рассеянно кивнул проходившей мимо парочке, после чего двинулся туда, где звучала недавно привлекшая его внимание мелодия. Затем вспомнил о своем внешнем виде и остановился. Показываться на одном из местных банкетов в одежде простого горожанина было не слишком-то разумным поступком. Шепнув ленивое ругательство, лорд отправился к своим собственным покоям. Но был вынужден остановиться уже спустя несколько шагов. Рядом с ним появилась стройная женская фигурка. «Лорд Джека, это вы?» «Я боялась ошибиться». Капитан непроизвольно улыбнулся. «Разумеется, леди Шена, рад вас видеть». «И я тоже очень рада. Вы свободны? Или вам нужно срочно куда-то идти? Я хотела предложить погулять, если вы, конечно, не против». «Совершенно свободен. Но, к сожалению, мой внешний вид...» «О, это не имеет значения». Девушка пододвинулась ближе и уверенно взяла его под руку. «Вы ведь только что из города, верно?» «Да, пришлось». Капитан оглянулся по сторонам, а затем свернул к ближайшему выходу из дворца. «Вы не против маленькой прогулки на свежем воздухе?» «Конечно, давайте так и сделаем». Спутница энергично кивнула, отчего ей на глаза слетела длинная прядь светлых волос. «Мы с подругами уже гуляли сегодня, смотрели на южных зверей. Вы их видели?» «Только крокодила. Большой такой, черный». «Да, а еще пастью щелкает», — подхватила леди. «Но нам больше понравились обезьяны. Они совсем как люди. Удивительно, что такие звери живут совсем рядом с нами, а мы их никогда не встречаем. И в Солена их тоже нет». Джека покачал головой. «Мне кажется, обезьян из эльфийских лесов привозят. Хотя на побережье сплошные заросли, там что угодно может найтись». «Да», — собеседница провела несколько секунд в молчании, а затем пожала плечами. «До берега всего 300 миль. Почему же такая большая разница?» «Вы о погоде?» «Не знаю. Где-то читал, что там проходят теплые течения». «Так это в море, а на суше?» Настал его черед изображать недоумение. «К сожалению, я не ученый. Возможно, если заглянуть к ним...» «Ой, я совсем забыла. Родители приглашают вас завтра на обед. Вы придете?» «Если не случится чего-то непредвиденного, то сочту за честь». «Замечательно. Отец будет очень рад. Вы ему нравитесь». «Приятно слышать». Они не спеша покинули дворец, прошли по украшенной фонтанами длинной аллее, обогнули небольшой парк, а затем также степенно двинулись обратно. Леди Шена, демонстрируя искреннюю непосредственность, рассуждала о празднике, императоре, южных цветах, пустоши, эльфах, учебе в имперском университете. Джека оставалось лишь улыбаться, кивать и время от времени вставлять свои реплики. Завязавшаяся еще прошлой осенью дружба с семьей Искр оставалась для него одной из тех немногих радостей, ради которых стоило продолжать жить во дворце, ходить на службу и общаться с императором. Впрочем, если уехать в Срединное княжество... «Смотрите, ваша карета!» — оборвал он собственные мысли. «Думаю, вам уже пора возвращаться, иначе родители начнут беспокоиться». «Не начнут», — девушка безмятежно махнула затянутой в кружевную перчатку ладошкой. «Я сказала, что попробую вас найти, так что если задержусь, они поймут». «В любом случае уже достаточно холодно. Не возражайте, ваш отец не простит меня, если вы заболеете». «Ну, раз вы настаиваете...» Отправив спутницу домой, капитан некоторое время провожал взглядом ее карету. Потом долго следил за медленно угасающими красками заката. Но в конце концов все же вернулся во дворец. Дошел до своих комнат, сбросил надоевшую за день одежду и улегся на кровать, рассматривая потолок. Спать не хотелось. В голове крутились самые разные мысли. О разговоре с трактирщиком, императрице, прогулке с леди Шеной. Через несколько минут Джека вздохнул, дотянулся до стоявшей рядом тумбочки и вытащил из ее верхнего ящика небольшую пуговицу. Подбросил безделушку на ладони, а затем начал внимательно изучать изящные переплетения серебряных нитей. Темнота послушно сгустилась, открывая уставшему человеку дорогу в мир снов.